А еще через 2 дня была проверка моего нового костюма. Мы были заранее предупреждены о визите медицинской сестры и основательно к нему подготовились. Бабушка лежала в своей постели, демонстрируя слабость и неподвижность. В присутствии медсестры я самостоятельно сделала ей укол, и та сказала, что у меня это получается вполне профессионально. Теперь она спокойна за свою самую старую пациентку и без особого вызова навещать ее больше не будет. Спросила, чем я ее кормлю и как развлекаю. Пришлось соврать, что я заказываю для бабушки диетические пакеты с едой, а развлекается она сама с помощью персоника. Ей нельзя будет еще 1-2 месяца вставать с постели. А потом вы начнете заново учить ее ходить. Если, конечно, не случится осложнений и не встанет вопрос об эвтаназии. Какая может быть эвтаназия? У моей бабушки 1-я степень почетной старости. Она имеет все льготы и в том числе право на долгожительство. Тут приветливая сестра нахмурилась и процедила недовольно. «Мне это известно». Но почетная старость не исключает право на добровольный уход из жизни в случае тяжелой инвалидности. И моя обязанность предупредить вас о такой возможности. «Большое спасибо, вы уже предупредили», – прошипела я в ответ. Но бабушка... Бабушка прошелестела слабеньким голоском. «Благодарю вас, сестра. Мы с внучкой... Непременно обсудим эту прекрасную возможность моего безболезненного ухода из жизни, как только возникнет необходимость. А сейчас я очень устала и хотела бы уснуть». Сестра удалилась. Проводив ее и убедившись, что она покинула наш остров, я вернулась к бабушке. Она уже скакала по комнате, позвякивая своей железной ногой. «Она даже внимания не обратила на твой костюм, Санька!» «Сука она!» «Вампирка и дракониха!» «Ты чего на нее взъелась? Из-за предложения об эвтаназии? Глупенькая, это же ее обязанность!» «И не она установила этот закон. Его еще в начале тысячелетия начали принимать одна страна за другой. Тогда многие врачи и медицинские сестры скоренько на этом разбогатели». «Эвтаназия была тогда дорогой?» «Нет. Под видом эвтаназии они устраняли за деньги неугодных кому-то людей». Стоило тем попасть в больницу хотя бы с воспалением аппендикса. Надеюсь, что эта медсестра действует бескорыстно, но допускаю, что ей подсказали сделать мне предложение об эвтаназии. «Бабушка, ты никогда не умрешь!» «Таким способом нет. Самоубийство — это великий грех перед Богом, непростительный грех. А вообще я, конечно, умру, как и положено всем людям». «Бабушка!» Но, возможно, что ни мне, ни тебе умирать вообще не придется. Все идет к тому. Не понимаю. Может быть, мы не умрем, но изменимся. Как это? Как предсказано в Писании. Это слишком сложно для тебя, ведь ты в Бога не веруешь. Давай-ка лучше делать гимнастику. Ну-ка, руки в стороны, руки вверх, хлопок над головой. 1, 2, 3, 4. И бабушка принялась муштровать меня, заставляя наращивать мускулы. Она взялась за меня со всей свойственной ей решительностью, и у меня почти не оставалось свободного времени, чтобы погрустить о своих покинутых реальных друзьях. Утром я вставала теперь рано, как бабушка вместе с солнцем. Я накидывала на голое тело старый бабушкин халат, обрезанный до колен, хватала ведерко и босиком по еще холодным плиткам садовой дорожки бежала к озеру. На берегу я сбрасывала халат и заходила в воду по самые щиколотки, набирала ведерком воду и 3 раза обливалась с головой. Каждый день, набирая 1 ведро воды, я думала: «Нет, сегодня я не могу, только не сегодня». Но я оглядывалась на дом и видела в распахнутом окне 2-го этажа бабушкино лицо и поднятую руку. Я знала, что она ждет, чтобы перекрестить меня, когда я наконец решусь и выплесну на себя эту ледяную воду. Зачем она это делает, я не понимала, но, видя в окне ее улыбающееся лицо, я преодолевала малодушие, поднимала ведро над головой обеими руками и... Вау! От холода у меня перехватывало дыхание, хотелось кричать от отчаяния и обиды. За что такие муки? К чему такие подвиги? Но я не давала себе передышки и сразу же обливалась 2-й и 3-й раз. Отбросив в сторону пустое ведро, я хватала полотенце и бешено растирала им все тело. И мне становилось жарко. К Кожа пылала, а изнутри будто вырывалась какая-то сила и наполняла все тело радостью и желанием двигаться. Я надевала халат и бежала по дорожке вокруг озера. Потом, подхватив ведро, я бежала в дом, где бабушка ждала меня с завтраком. Я терпеливо ждала, пока она прочитает молитву, а потом набрасывалась на еду. Если раньше бабушка как-то считалась с моими привычками в отношении еды и разрешала мне заказывать стандартные упаковки, то теперь она настояла, чтобы я ела все то же, что и она. Еда была крайне примитивная, без пищевых добавок, и в первые дни у меня даже болел от нее живот. Но через неделю я к ней привыкла и уже без отвращения съедала тарелку каши, которую бабушка приготовила на маленькой плитке прямо в своей спальне. Потом я съедала вареное яйцо с куском черного хлеба и выпивала стакан сока. Вместо привычного энергетика бабушка давала мне кофе со сгущенным молоком. Сама она пила очень крепкий черный кофе, но мне его не разрешала даже попробовать, уверяя, что мое ослабленное сердце такого испытания не выдержит. Вы думаете, после завтрака она давала мне отдохнуть? О, нет. Сыта сама? Накорми животных. Я шла кормить кур в вольере и рыб в озере. Рыб кормить было просто. Стоя на берегу, я ложкой брала из миски кашу, оставшуюся от завтрака, и кидала ее прямо в воду, а рыбы сплывались со всех сторон и жадно ее поедали. С курами было сложней. Сначала я долго боялась входить в вольер. Стоило мне войти к курам, как они бросались ко мне и, казалось, пытались расклевать меня вместе с зерном, которое я им бросала из ведра. К курам я продолжала испытывать брезгливость, особенно когда собирала в их гнездах из соломы еще теплые яйца. За то время, пока бабушка была на острове одна, они нанесли кучу яиц в своих гнездах и уселись высиживать новых кур, цыплят. Бабушка велела мне убрать яйца из всех гнезд, кроме двух, а все остальные отнести в лес и оставить там. «Нам с тобой есть их уже нельзя, а в лесу найдутся любители». В двух гнездах я оставила по 21 яйцу и больше к ним не подходила. Будущие куры матери уселись на них и норовили клюнуть меня, если я проходила слишком близко. Остальные несли ежедневно по яйцу, и эти яйца следовало собирать, относить в дом и укладывать в холодильник. После кормления животных я долго отмывала руки дезинфицирующим раствором, хотя бабушка и посмеивалась надо мной. «Ты же работаешь в перчатках!» Но тут уж она ничего не могла со мной поделать. После кормления животных я шла в сад, где у меня было выбрано укромное местечко. Расстилала прямо на траве большой кусок пластика, на него клала одеяло, а сверху чистую простыню. Потом раздевалась и ложилась загорать, тревожно следя за тем, чтобы на меня не села какая-нибудь муха. Такое случалось, и тогда я бежала в дом и принимала душ. Не водяной душ, а более надежный, аэрозольный, с добавкой дезинфекции. Потом я шла в кухню и готовила обед для себя и для бабушки. Это было очень, очень трудно. Если бы она не руководила каждым моим шагом, сидя тут же в кресле каталки и держа в руках поваренную книгу, мы бы с ней отравились блюдами моего приготовления. Но постепенно я дошла до того, что научилась даже печь нам на завтрак русские оладьи, а на обед готовить русские щи. И только от макарон бабушка решительно отказывалась, хотя я уверяла ее, что запомнила, как их готовил Леонардо. Понемногу бабушка учила меня работать в огороде. Но это было так сложно, что я предпочитала не вникать в тонкости, а просто исполнять то, что она мне поручала. Все равно не понять, если не иметь специального образования. Если бы выбор был за мной, я бы предпочла получать питание по индексу, а не мучиться с выращиванием овощей на грядках. Но бабушка уверяла меня, что ничто так не сохраняет здоровье, как работа на земле. И как было ей не поверить, ведь она сама была тому лучшее доказательство. А я копала грядки, сажала овощи, полола и работала в теплице до седьмого пота.